жизни река бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, в вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Вера не легкий путь, у законы тернист, главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера не легкий наш путь, но нет путей иных, чтобы Христу прильнуть, царствие Его святых. Господь Иисус, верю Ты мой Творец, верю отрёшь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придёт, примешь меня, Иисус. Верю Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь.